первые два дня после смерти. В течение первых двух дней душа наслаждается относительной свободой и может посещать на земле те места, которые ей дороги. Но на третий день она перемещается в иные сферы. Здесь архиепископ Иоанн просто повторяет учение известной церкви с IV века. Предание сообщает, что ангел, сопровождавший в пустыне преподобного Макария Александрийского, сказал: «Объясняю церковное поминовение умерших на третий день по смерти. Когда в третий день бывает в церкви приношение, то душа умершего получает от стерегущего ее ангела облегчение в скорби. Каковую чувствует от разлучения с телом? Получает потому, что словословие и приношение в Церкви Божией за нее совершено, отчего в ней рождается благая надежда. Ибо в продолжении двух дней позволяется душе вместе с находящимися при ней ангелами ходить по земле, где она хочет. Посему душа, любящая тело, скитается иногда возле дома, в котором разлучилась с телом. Иногда возле гроба, в который положено тело, и таким образом проводит два дня, как птица, ища гнезда себе. А добродетельная душа ходит по тем местам, в которых имела обыкновение творить правду. В третий день же тот, кто воскрес из мертвых, повелевает, подражание его воскресению, вознестись всякой душе христианской на небеса для поклонения Богу всяческих. В православном чине погребения усопших преподобный Иоанн Дамаскин ярко описывает состояние души, расставшейся с телом, но все еще находящейся на земле, бессильной общаться с любимыми, которых она может видеть. «Увы мне, яковый подвиг имать душа, разлучающаяся от телесе! Увы, тогда калика слезит, и несть помилуй ей ю! Ко ангелам очи возводящие бездельно молятся, к человекам руки простирающие не имать помогающего. Тем же, возлюбленные мои братья, помысливши нашу краткую жизнь, приставленному упокоение от Христа просим и душам нашим велию милость». В письме к мужу своей умирающей сестры святитель Феофан пишет: «Ведь сестра-то сама не умрет. Тело умирает, а лице умирающего остается. Переходит только в другие порядки жизни. В теле, лежащем под святыми и потом выносимом, ее нет, и в могилу ее не прячут. Она в другом месте, так же жива, как теперь. В первые часы и дни она будет около вас, и только не проговорит, да увидеть ее нельзя, а то тут. Поимейте сие в мысли. Мы, остающиеся, плачем об отшедших, а им сразу легче. То состояние отрадное. Те, кои обмирали и потом вводимы были в тело, находили его очень неудобным жильем. Тоже будет чувствовать и сестра. Ей там лучше, а мы убиваемся, будто с нею беда какая случилась. Она смотрит и верно дивится тому». Следует иметь в виду, что это описание первых двух дней после смерти дает общее правило, которое ни в коем случае не охватывает всех ситуаций. Действительно, большинство свидетельств из православной литературы не подходит под это правило. И по вполне очевидному соображению. Святые, которые совсем не привязывались к мирским вещам, жили в непрестанном ожидании перехода в иной мир. Не влекутся даже и к местам, где они творили добрые дела, но сразу же начинают свое восхождение на небо. Другие же начинают свое восхождение ранее двух дней по особому соизволению Божие провидение. С другой стороны, все современные так называемые посмертные опыты, как бы они ни были фрагментарны, не подходят под это правило. Внетелесное состояние есть лишь начало первого периода бесплотного странствия души к местам ее земных привязанностей. Но никто из этих людей не пробыл в состоянии смерти достаточно долго, чтобы даже встретить двух ангелов, которые должны сопровождать их. Некоторые критики православного учения о посмертной жизни находят, что подобные отклонения от общего правила, так сказать, посмертного опыта, являются доказательствами противоречий в православном учении. Но такие критики понимают все слишком буквально. Описание первых двух дней, а также и последующих, ни в коем случае не являются какой-то догмой. Это просто модель, которая лишь формулирует самый общий порядок посмертного опыта души. Многие случаи, как в православной литературе, так и в рассказах о современных опытах, где мертвые мгновенно являлись живым в первый день или два после смерти, иногда во сне, служат примерами истинности того, что душа действительно остается вблизи земли на некоторое короткое время. Подлинные явления мертвых после этого краткого периода свободы души куда более редки и всегда бывают по Божьему произволению с какой-то особенной целью, а не по чьей-то собственной воле. Но к третьему дню, а часто и раньше, этот период подходит к концу.